Явление третье. Сеня и Евгения. Сеня. Что это у вас, Анна-то Ермолавна, спесива очень? Евгения. Уж такая фурия, что не накажи, Господи! Сеня. По вашему занятию ей словно как надобно пообходительней быть, потому что от этого хозяину выгода зависит. Евгения. Какая выгода! Нам с мужем от нее только неудовольствие одно. Вот говорят Сене, что заловки завсегда неладно живут промеж собой. Какому же тут ладу быть, когда я с моим ангельским характером и то не могу ужиться с ней? Сеня. Так-с. Евгения. К нам один барин ездит, хороший барин. И крестьяне у него есть. Не так, чтобы много, а довольно. Ну, обыкновенное господское дело. И приглянись ему, эта наша принцесса. Ну, что ж такое? Дело очень и очень обыкновенное. Каждый день мы видим. А она приняла это за важность. Кто я? Да что я? Да он на мне женится, я барыни буду. Как же не так, дожидайся. Ни брату, ни мне не дает слова выговорить. Уж что я через нее обида да насмешки мучения приняла, так кажется, мне всю жизнь не забыть. Сеня. И что тепереча этот баринс? Евгения. Что? Известно, что. Очень ему нужно. Ну да уж и я не подарок. Удружила и я ей. Будет меня благодарить долго. Сеня. Что же вы такое? Позвольте поинтересоваться. Евгения. Много будешь знать, скоро состаришься. Входят Непутевый и Аннушка.